Глава 8. Все здесь присутствующие показали способности к хаосу. Однако это еще не значит, что вы способны управлять им. Вводную лекцию новеньким читал некромант с нервным бледным лицом. С его плеча за нами пристально наблюдала маленькая двухвостая мартышка с кошачьей мордой, горделиво сверкая золотым ошейником с красным камнем. Суоли профессора неотрывно следила за дисциплиной, и если кто-то отвлекался от лекции, злобно шипела и плевалась. Хаос – пространство. Хаос – энергия. Хаос – сила, – чеканил каждое слово лектор. Шаманы кочевых племен говорят, оседлавший хаос оседлал саму смерть. Жаль, очень жаль, что из тысячи способных до конца доходят единицы. Некромант выдержал паузу, обвел аудиторию взглядом, а мартышка-кошка прицельно плюнула в нас с ломтиком. Я рефлекторно отшатнулась. Вытираться нам пришлось уже трижды. Дело в том, что это была первая лекция в жизни ломтика, и потому дракошка никак не мог взять в толк, почему это он должен сидеть спокойно и тихо. Тем более в новом, таком интересном месте. К тому же очень уж не понравился кошка-мартышке Пых, который был солидарен с ломтиком, и ворчливо пыхтел на вредную Соули из-под стола, когда препод проходил мимо. Моя соседка по парте, а заодно и по блоку в кампусе, остроухая некроманточка с короткими и кудрявыми розовыми волосами и розовой белкой с несколькими хвостами, хихикала и строчила какие-то закорючки в блокнот. Что ж, внимать с умным видом лекции, щедро разбавленной пафосом и откровенным неверием в силы студентов, лекции скучной до зубовного скрежета, нам, землянам, не привыкать. Впрочем, несмотря на старания лектора с его мартышка-кошкой, скучать адептам не приходилось. И тому была особая причина. Одна, но какая? Я покосилась через плечо соседки с кудрявыми и вздыбленными, как воронье гнездо, уже почему-то огненно-рыжими волосами, кстати, и белка успела цвет сменить, и значки-закорючки в ее блокноте вдруг ожили. «Скучилище-зубодробилище» – таков был заголовок, под которым ухмылялись и корчили забавные рожицы танцующие крокозябры. Я хмыкнула, все-таки у нас с темными больше общего, чем кажется. Одна крокозябра особенно напоминала препода, и я не выдержала, прыснула. Спохватившись, прикрыла рот ладонью, косясь при этом на мартышка-кошку. Но к нашей сломтикам радости вредное существо занимало себя тем, что шипело на призраков. Призраки и были той самой особой причиной, которая не давала ни заскучать, ни расслабиться, и могла скрасить и не такое скучилище-зубодробилище. В отличие от живых, привратники, с которыми нам всем вскоре предстоит встречаться и довольно часто, начисто игнорировали дисциплину. Они играли в кости, комментировали и острили, то и дело взрываясь загробным, леденящим душу хохотом. К счастью, призраки бесили двухвостую вредину куда больше, чем мы с ломтиком и пыхом. Если подвести итог того, что не побрезговал донести до нас убогих профессор, все мы жалкие букашки, об уровне выше третьего нечего и мечтать. «Если и мечтать, то уж о 12-м», – буркнула под нос моя соседка, чьи волосы уже отливали нежной зеленью. Ее реплика пришлась как раз на паузу скривившегося препода и потому прозвучала на всю аудиторию. Ну и, конечно, смех мертвых не заставил себя ждать. Призраки вольготно развалились прямо за нашими студенческими партами. То обстоятельство, что они за ними ну никак не умещались, привратников не смущало никоим образом и тем паче не останавливало. Кстати, пребывали они в том виде, в котором предстают у статуи Триединой в первом слое хаоса. Максимум звероподобности и максимум же объема. Я уже знала, что именно так они и встречают вновь прибывших возле приемной. А что же касается нашей первой встречи с бонсаями, выяснилось, что привратник тогда меня просто пожалел. «Уж больно растерянный вид у тебя был, козочка!» — ответил на мой немой вопрос бонсаями, стоило мне войти в аудиторию и встретиться с ним глазами. И да, расхохотался, делая нам с ломтиком козу гигантской ручищей. Впрочем, коза в исполнении привратника дракошке понравилась. Он залился довольным писком и принялся хлопать крылышками. Все мы, вновь прибывшие и поступившие, и намерянка я здесь не одна, но кроме меня землян больше не было, после сдачи вступительного зачислены на нулевой курс. Таких, как мы, адепты старших курсов зовут нулевыми. Да, собственно, и фиг с ними, к нашему сломтикам счастью, нулевые мы не одни. Поначалу будем заниматься в одной группе, а там как пойдет. Вообще это очень удобно. Учебный год в Морте начинается, как и у нас, осенью. А сейчас весна, и у новичков есть время подготовиться к началу занятий. Помимо общего курса, нулевым предлагаются факультативы по интересам. А перед самым началом учебного года нас всех ждет распределительный экзамен по определению уровня. Об этом экзамене и говорил Иезаки. Для меня это идеальная возможность сбросить балласт в виде кое-кого брюнетистого и наглого. Но дабы от этого балласта избавиться, нужно начинать подготовку к распределению прямо сейчас. Дедушка вдруг тюкнул меня по коленке, и я, ойкнув, подскочила на месте. Привратники тут же загоготали, засыпали шуточками, что поляна не по кузнечику, и я поняла, что о моих прыжках по хаосу в Морте не слышал разве что глухой. Дедушка же на мой нахмуренный вид только мотнул косматой головой в сторону препода. Тот как раз перешел от нашего уничижения к вещанию о слоях хаоса и, соответственно, об учебных курсах Академии Морте. Первый слой мы все наблюдали на вступительном, поэтому профессор на нем особо не останавливался. Мир духов, мир мертвых, сумрак. Что еще о нем сказать? Вечный сумрак. Второй уже показался мне интереснее. По крайней мере, название слоя интриговало. Сны. Или по-другому – грезы. «Разумеется, не каждый ваш сон – путешествие в хаос», – скривился лектор на чей-то глупый, по его мнению, вопрос о снах. «Но то, что, обладая нужными навыками и силой, можно переместиться на один из слоев хаоса прямо во сне – факт. Да, для этого не нужно умирать, и все же я бы на вашем месте осваивать эту лазейку не спешил». «Там небезопасно?» с придыханием спросил блондин в круглых синих очках за первой партой. «Забудьте это слово!» – бросил ему некромант свысока. «На втором слое хаоса это непозволительная роскошь». «Безопасность?» – с азартом уточнил еще один парень. «Память!» – отрезал профессор. «Если не замечали, с ней во сне перебои!» И он впервые за всю лекцию усмехнулся, а двухвостая мартышка-кошка оскалилась. «Реальность на втором слое зыбкая, ненадежная, пластичная, но неподготовленным умам там может, мягко говоря, не понравиться». «Умам?» – вырвалось у меня. «А вы как думали, не идти ли, дракон?» – ехидно поинтересовался препод, и все головы в аудитории обернулись на нас с Ломтиком. «Вообразите себе свой самый страшный кошмар! Вы ведь чего-то боитесь, не идти ли?» «Все чего-то боятся!» – сглотнула я. «Именно!» – осклабился некромант. «Чего же боитесь вы, Нитири?» «Привидений!» Басом подсказал прямо на ухо бонсаями, и я подпрыгнула, а вся аудитория так и покатилась с хохоту. Вот только препода было не так просто сбить с мысли. «Все боятся за близких, Нитири-дракон!» Выразительный взгляд на Ломтика. «Все боятся боли! Так вот, чего бы вы ни боялись, оно покажется вам легкой прогулкой по сравнению со вторым слоем хаоса». «Но ведь я могу уйти на третий слой?» – не выдержала я. «Или на худой конец вернуться на первый?» Профессор пожал плечами со скучающим видом. «Можете, кто спорит. Вот только вы просто не вспомните об этой замечательной возможности. Не вспомните, что именно вы управляете сном. Потому и не выберетесь из него. Никогда!» Я снова сглотнула. Но профессор уже утратил ко мне интерес. Развернувшись спиной, он продолжил вышагивать между рядов. «Я слышала, что в немой башне спят адепты», шепнула на ухо соседка, успевшая снова порыжеть. «Узники хаоса, узники грез. Здесь они по-прежнему спят, представляешь? Вечным сном». Прозвучало жутко, и руку готова дать на отсечение, препод ее услышал, однако комментировать не стал. Не подтверждать, не опровергать. Просто продолжил лекцию. «То ли дело третий уровень. Он называется мыслеформы или реальность. И в какой-то степени он похож, да, на трехмерную реальность». Тут же выяснилось, что рядовые некроманты, как правило, наемники. О них профессор вещал с легким оттенком презрения. Не с таким, как о нас, но все же. Как правило, выпускники третьего курса Морте. Существует даже программа лояльности для неимущих магов. Научившись уплотняться в хаосе и становиться недосягаемым для низшей нечисти первого-второго слоя, некроманты обучаются эту самую нечисть успокаивать. А что еще нужно наемникам? Так что после освоения третьего слоя у адептов Морте появляется возможность зарабатывать, и зарабатывать хорошо. Часто сами дальше не идут, насколько я поняла. Я невольно покосилась под парту. «Интересно, с какого слоя пришел ты, дедушка?» – шепнула я. «Пых!» – шепнули в ответ. «Большой вопрос!» – ухмыльнулась рыженькая, тоже бросая взгляд под парту. О высших слоях профессор вещал неохотно. Четвертого энергии или силы коснулся лишь вскользь, отмахнувшись от возмущенных нас и заявив, что мы все равно не поймем, пока в себе не откроем. «Пятый – творчество или воплощение?» «Лабиринт!» – вырвалось у меня. «Его создали адепты, дошедшие до пятого курса». «Лабиринт!» – подхватили привратники и, сделав волчьи морды, дружно завыли на заплясавшие в воздухе импровизированные луны. А нас с Ломтиком тут же примировали общественной нагрузкой, наказав вымыть склянки после лабораторной, которая, к слову, через минуту. «Как это лабораторная?» – тут же возмутились адепты. «Нас не предупреждали!» «А еще о высших уровнях рассказать?» «Так нечестно!» Профессор обвел аудиторию взглядом, и угомонились все, включая привратников. «Очень советую сперва дожить до высших уровней!» – отрезал он. «Дети!» Мартышка-кошка уже скакала по партам, расставляя перед адептами закупоренные склянки с густой розовой жидкостью. «Ух ты! Высшая алхимия!» – обрадовалась соседка по парте. «Мечтайте, Нейтири!» – меланхолично пожал плечами профессор. «Нет, серьезно, ну скажите хотя бы, на каком курсе учат оживлять приборы с помощью добытых в хаосе зелий?» Вопрос блондина в синих очках препод проигнорировал, как и все вопросы, что последовали за ним. «А на каком создают существ? А правда, что на 12 уровне умирать для того, чтобы ходить в хаос, не обязательно? Это же бессмертие, ну скажите! Маги потому и живут так долго, они ведь одной ногой в хаосе!» Наступившая тишина была такой внезапной, что оглушила. Все задававшие вопросы продолжали открывать и закрывать рты, вот только не раздавалось больше ни звука. «Посмотрим, как вы спровоцируете хаос с помощью эмоций, лишенной возможности болтать попусту!» съехидничал препод, разжигая очередной приступ призрачного веселья. «Итак, ваша задача, Нейтири и Нуори, открыть склянку без помощи рук и соулов. Время!» И он перевернул неизвестно откуда взявшиеся и зависшие прямо в воздухе песочные часы. Напряженное молчание длилось пару секунд, не дольше. Затем нулевая аудитория взорвалась суетой и нестройным хором. «Эй, тук-тук! Есть кто живой? Выходи! Выбирайся! Давай выбирайся, розовый ублюдок!» – неслось со всех сторон. «Выходи, поговорим!» – запальчиво восклицали адепты, и жижа лениво булькала в ответ, вот только выбираться из склянок не спешила. «Ах ты мой хороший!» – пискнули за моей спиной, и я обернулась. У розовощекой блондинки начало получаться. Жижа пустила росток с бутоном, который медленно, но уверенно устремился к крышке. Хмыкнув, будто что-то поняла, моя соседка склонилась над своей склянкой. Что она нашептывала, мне не было слышно, но спустя минуту по стеклу перед ней потянулись розовые завитки. А спустя еще 10 выяснилось, что у меня начисто отсутствует способность к управлению хаосом. К этому времени жижа забулькала даже у молчунов, правда, никому из них еще не удалось спровоцировать хаос настолько, чтобы выбить пробку. Вот только в нашей с Ломтиком склянке царил полный штиль и безмятежность. Дракоша помогал как мог. Прыгал вокруг, по куриному хлопая крыльями, фыркал гарью и возмущенно пищал. Я успела перебрать все методы, от похвалы до ругательств, вот только на меня хаос не реагировал. Игнорил жестко. Препод кривился, адепты хихикали, привратники откровенно ржали. Что касается дедушки, он начисто отказался во всем этом участвовать. «Вот вам и дракон!» – подытожил довольный профессор. «Уровень, который вы продемонстрировали в моменты крайнего стресса, ничто, пшик, Нейтири Севери. Способность к управлению хаосом проявляется лишь тогда, когда свои собственные эмоции вы держите под контролем, и это по силам, лишь избранным». «Есть!» – раздалось над ухом. «Юху!» Соседка по парте с гордостью продемонстрировала приоткрытую крышку. Хаос в ее банке пенился и переливался через край. «Неплохо!» Кивнул препод, нахмурившись. Мне показалось, что в его интонациях послышались удивленные нотки. «Можете быть свободны, Нейтири!» Подхватив розовую белку, некромантка унеслась. Я машинально обернулась на открывшуюся дверь и вздрогнула. В проеме застыл Тиму Петери. Самоуверенный, наглый, выглаженный и причесанный, и... блистательный, чтоб его. «Мне бы новенькую украсть», — сообщил он, поздоровавшись. «Ненадолго, на полчасика всего. Потом верну, честно-честно». Раздалось слаженное «ах», и препод, выкрикнув слово на неизвестном языке, выбросил в мою сторону руку. Я часто заморгала. В воздухе вокруг меня кружили осколки банки. Хаос же вился поземкой, стелился по парте розовым снегом. Профессор, нахмурившись, перевел взгляд с Петри на меня, затем опять на пятикурсника и опять на меня. Кивнул каким-то своим мыслям и дал добро. «Забирайте, Петри, только вернуть не забудьте, ей еще аудиторию мыть». «Вы сказали только склянки», — решила я проявить характер. «Это было до того, как вы начали их бить», — парировал профессор.